ситуация. Когда учитель приходит в класс в хорошем рабочем состоянии с положительными эмоциональными проявлениями, то работа его протекает успешно. Устанавливается хорошее взаимопонимание и взаимоотношения с учащимися. Напротив, при отрицательном эмоциональном состоянии учителя, неважно, чем оно вызвано, плохим ли самочувствием или жизненными неурядицами, все в работе решается наихудшим образом. Дети, как будто договорившись, вместо сочувствия демонстрируют свое негативное отношение. Нам обычно в такой ситуации не хватает их сочувствия, и мы говорим: «Дети жестоки по природе». Каковы в действительности наши дети? Решение. В действительности наши дети откликаются всегда на положительную эмоциональность учителя положительно, а на отрицательную – отрицательно, с многократным усилением. И дело не в детских особенностях, а в нарушении учителем законов общения, как с окружающими, так и с самим собой. Педагог, не сумевший с самого начала общения обеспечить себе положительное эмоциональное рабочее состояние, получает в итоге общий упадок сил, болезни сердца и тому подобное.